запылал пожар той несбыточной мечты. Ласковый рассвет разбудил меня, но постель была пустой. На столе письмо, ты прости меня и прощай, мой дорогой. И дрожит рука, но гласит строка, ты устала от всего. От моих друзей, от любви моей и от взгляда моего. Красотой твоей можно жить легко, жизнью необычною. А со мной зачем только проводить время свое лучшее? А я не плачу, поверь, я не плачу, поверь, я не плачу, поверь. Лишь закрытая дверь, но закрытая дверь, да на сердце метели. А я так верил тебе, но открылся обман, что наделала ты. Променяла любовь, разменяла любовь, затоптала цветы. Приговорен к расстрелу. Скажи, любимая, ты этого хотела? Ты этого хотела? А я не плачу, поверь. Я не плачу, поверь. Я не плачу, поверь. Лишь закрытая дверь, но закрытая дверь.